только интересно, имеют ли сейчас сокровища хозяев хоть какую-нибудь ценность. Но мы же не торговцы. Какая нам разница? Важно узнать, что было ценностью для тех, кто исчез тысячи лет назад, оставив нам галактический тракт. Пирамида, замеченная еще с орбиты, постепенно увеличивалась. Наконец стало возможным различить ее во всех подробностях. Такая огромная, что трижды превышала высоту парусника от клотика до клотика, она была срезана сверху, и к той площадке вела единственная узкая лестница, выбитая в стене. Холм загораживал подступы к лестнице. Навка, Дожделика в нерешительности остановились. Вдруг весь холм вздрогнул. Песок посыпался с его хребта, раздались глухое хрипение, скрежет. Прямо перед людьми часть покрова внезапно начала сминаться складками, и из-под них обнажился огромный тусклый глаз, затянутый багровым дымом. Глаз без выражения глядел на Навка и Дожделику. Они оцепенели под гипнотическим испытующим взором. Ну вот, колыхание снова прокатилось по туше. Обрушивая лавины песка, холм подался вверх. Тяжелая башка с бивнями единственным глазом поднялась в воздух. Распрямились 8 могучих лап. Костяной гребень вылез на хребте. Глухой рев взметнул 2 смерча по сторонам ощеренной пасти. Перед людьми стоял Зорк, страж-ящер сокровищницы хозяев. Качнувшись, Зорк двинулся на людей. Навка каменел, не в силах сделать ни шага. Башка Зорга хрустом метнулась вперед. 2 бивня, выбивая фонтаны песка, прочертили рытвины справа и слева от Навка и Дожделики. Пыль окутала все вокруг. Навка шатнулся и почувствовал, как Дожделика схватила его за руку. «Стой!» — крикнула она. Пыль оседала. Навка увидел, что исполинская башка находится прямо перед ними. Багровый глаз закрылся, и чудовище было неподвижно. А по его челюстям, по рылу, по веку, по лбу, по темени, в каменном панцире были прорезаны ступени. «Легенды говорят, что Зорк видит человека насквозь», — сказала Дожделика. «Смотри, он разрешает нам идти». Навк поколебался, но, собравшись с духом, шагнул на первую ступень. Друг за другом Навк и Дожделика поднялись на спину гигантского ящера, который еще не полностью вылез из пещеры под пирамидой, прошли по гребню и перебрались на лестницу в стене. Она восходила так высоко, что горизонт разошелся в необозримую даль. Парусник проступил черной ажурной конструкцией на золотистой пустыне. Темно-алый диск светила стоял над Пскентом в полнеба. Поднявшись на верхнюю площадку, Навка и Дожделика увидели, что пирамиду насквозь, как колодец, пронзает каменная труба. Сверху вниз в нее убегала винтовая лесенка, но почти до самого верха труба была заполнена шевелящейся лавой, как жерло вулкана. Вязкая кровь планеты лениво переливалась в шахте, на ней лопались пузыри. «Дальше дороги нет», — пробормотал потрясенный Навка. И тотчас отскочил в сторону, потому что труба пришла в движение. «Смотри, ее раскручивает Зорк!» — оглядываясь, воскликнула Дожделика. Они подбежали к краю площадки и увидели, как далеко внизу, взрывая пыль, страж-ящер ползет прочь от пирамиды. Из его панциря сзади торчало вплавленное кольцо, от которого тянула ржавая цепь, уходящая в клюз воронку у подножья пирамиды. Видимо, эта цепь крепилась к внешней стенке трубы стакана и была многократно намотана на нее, так что если потянуть цепь на себя, то труба начинала вращаться, как катушка ниток на шпеньке. Труба крутилась все быстрее и быстрее, и под действием центробежной силы жидкая лава приникла к стенкам колодца, поднявшись до самой кромки и обнажив его сердцевину, где извивалась винтовая лестница, штопором уходя вниз.